Наследие погибшей цивилизации. Глава 1. Пятая вселенная минус. Мир Альдерн. Белый замок. Девушки недоуменно начали оглядываться, и по мере того, как рассмотрели окружающую обстановку, на их лицах появилось недоумение, переросшее в непонимание, а затем в изумление. В следующее мгновение до них дошло, что кого-то не хватает. «Алик!» — раздался трехголосый крик. Это вывело из ступора провожавших чуть ранее их друзей. «Почему вы тут? Где Алик?» — задала вопрос Флисса. «Мы стали перемещаться, я почувствовала нечто, отдаленно напоминающее наши переходы по слоям астрала», — произнесла Тя. «Потом была вспышка, и я очнулась уже здесь. И я. Тут Хара только подтверждающе рыкнула. Все замолчали, ожидая появления Алика, хотя в душе каждый из них понимал, что этого не случится. «Не ждите его», — внезапно раздался голос Мары. Все присутствующие посмотрели на девочку. Голос то они узнали, но тембр и интонации принадлежали точно не ей. Между тем она продолжила: «Он ушел за завесу, вы не смогли. Только тот, кто умел ходить по четвертому астральному слою, мог попасть на ту сторону. Но ведь он не достиг четверки», — воскликнули Тиасмай. «Поэтому ему было очень тяжело, и где он сейчас, неизвестно. Отвечу на последний невысказанный еще вопрос. Это его путь, а ваш путь здесь». Мара тяжело выдохнула и пошатнулась, но находящийся рядом Нарс не дал ей упасть. В этот момент раздался стон. Ирисса обхватила голову руками, а на лице ее была мука. Все поняли причину, а экспрессивная Майя не стала сдерживаться. «Ты это специально?» Но когда она встретилась взглядом с Ассурой, то поняла, что та действительно очень сильно переживает. «Май, неужели ты думаешь, что наш Алик не справится с такой ерундой, как найти наследие?» Тя приобняла свою названную сестренку. «Конечно, справится». Флисса выражала непоколебимую уверенность. «Нам что делать? Что-что, воевать?» — буркнула недовольная собой Ирисса. «Надо возвращаться в Джир Дикой помощь Снежной». Майя внутренне поморщилась, осознавая, что снежные эльфы — самые преданные их союзники. Она почти поборола свою ревность к их королеве, но периодически чувство все-таки брало ее эмоции под свой контроль. «Ир, ты его тоже не чувствуешь?» — обратилась к Ассурке Дриада. Та отрицательно покачала головой. «Значит, завеса блокирует подобные связи». Вскоре все покинули Белый замок, уйдя астральными путями. Пятая вселенная минус, Тысячемирье. Этого события ждали все последние 100 лет, с тех пор, как с 6 миров начали появляться новые межмировые пути. Это был первый мир за последние 3000 лет, который перейдет во Вселенную из закрытых или запретных областей, и не где-нибудь на периферии, а чуть ли не в самом центре Тысячемирья. Разумеется, что такой лакомый кусок не мог не заинтересовать не только соседние миры, но и более отдаленные. Удивительным фактом было то, что 5 миров принадлежали разным странам, причем все эти миры были разделены, не принадлежа целиком никому, а 6-й носил название «Академия». Последний представлял собой мир обучения. В его состав входили 3 учебных заведения – Академия магии, Воинская академия и Академия технических устройств. Еще при каждом из них имелись в подчинении школы, где учились дети. Но в отличие от высших учебных заведений, те пользовались куда как меньшим спросом. Основная масса аристократов детей до 18 лет воспитывала в своих мирах. В школах учились отпрыски небогатых аристократов из окраин, а также одаренные простолюдины. Первые по причине того, что при поступлении в академию после окончания школы для них существовала скидка на обучение, а вторые за счет школ мира. Управлял академией совет, в который входили 10 высших магов, предки которых многие тысячи лет назад создали здесь учреждение магических наук, которое за долгие годы превратилось в целый учебный комплекс. Естественно, что места в совете передавались по наследству. За все время академия накопила такой опыт по воспитанию студентов, что сравниться с ней не могло ни одно другое учебное заведение. К тому же сами владельцы тщательно следили за тем, чтобы где-то не появился у них серьезный конкурент. К тому же имелся у них один секрет, с помощью которого ученики получали дополнительные возможности. В силу всего вышесказанного вся 10 высших магов жила припеваючи и не участвовала ни в каких разборках и интригах. Поэтому на появление нового мира рядом с собой они наблюдали с интересом, ожидая серьезных схваток за него. А вот остальные 5 миров готовились к серьезным боевым действиям, обучая новых воинов и усиливая ветеранов. Поэтому спрос на наемников оставался на высоком уровне, несмотря на взвинченные цены за наем. Впрочем, соглашались на эту работу далеко не все отряды, понимая, что их будут использовать в первую очередь. Но здесь же имелся один нюанс. В самом начале, когда мир только адаптируется, в нем можно найти уникальные материалы, сохранившие невероятные свойства запретного места. Посему находились отряды, которые соглашались участвовать в предстоящих схватках. Бои за контроль предстояли очень масштабные. Что такое контроль над миром? Это всего-навсего контроль энергетических узлов, которых может быть от 1 до 4. Чаще всего их бывает 3, реже 4, еще реже 2 и совсем редко 1. Можно даже сказать крайне редко. Зато в этом случае тот, кто захватит его, станет единоличным владельцем планеты. Можно часть прав передать кому-то другому, и тогда владельцев станет двое, но такое владение налагает определенные ограничения на владельцев. К примеру, при личном убийстве совладельца, убийца навсегда теряет контроль. Другое дело, если устроить так, что кто-то другой совершит это. Но, если убить единственного владельца, то получить контроль над миром будет намного проще. Хотя желающему стать хозяином тоже убивать нежелательно, поскольку подчинить место силы будет очень тяжело. В силу всех этих причин интриги развернулись нешуточные, и чем ближе появление мира, тем они становились все более интенсивные и жестокие. А после появления Солнца, которое должно освещать новый мир, они еще больше ужесточились. Существовал еще один момент, о котором на сегодняшний момент все позабыли, но если кто-то и знал, то сообщать о нем не спешил. Если только что проявленный мир кто-то возьмет под контроль, то сможет, так сказать, подстроить его под себя. Время, когда это возможно, совсем короткое, поэтому, когда происходил спор за мир, момент этот всегда упускался. Новый мир встраивался во Вселенную самостоятельно. Пятая Вселенная минус, Тысячемирье, мир делания. Есть какие-то новости? Глава дома Курлингов оторвался от просмотра финансовых отчетов и посмотрел на начальника разведки. Последний в свою очередь на несколько секунд задумался и начал доклад. Пришло сообщение, что отряд наемников Снежные вершины договорился с Советом Академии, чтобы те пропустили их через свою территорию. Агент, к сожалению, не занимает высокого поста, поэтому о договоренностях ничего не знает. Также он не знает, чем они могли купить проход для себя. Но с учетом того, что эти снобы из Совета согласились, это нечто уникальное. Насколько я помню одно из твоих сообщений, то под наемниками скрываются элитные воины мира Йонхолы. Все верно. Еще со слов нашего агента, в отряд влились 3 воина, но он уверен, что одна из них очень сильный маг, а двое других ее телохранители. Кто-то из правящего рода. Он не знает, но предполагает нечто подобное. Если это так, то эта женщина должна владеть уникальными навыками в работе с местами силы. Ее нельзя ни в коем случае допустить до энергетического центра. Если они рискнули идти через академию, значит пошли ва-банк. Ее надо устранить. Свяжись с гильдией призраков и сделай заказ. Пятая Вселенная минус, Тысячемирье, мир Троскан. Насколько можно верить этой информации, господин, я не могу дать стопроцентную гарантию, но советовал бы вам учитывать ее. Руководитель аналитического отдела Дома Ириок, на самом деле, не был уверен в полученных данных. Исходили они от одного путешественника, который повстречал на просторах миров одного то ли знахаря, то ли целителя, то ли вообще пророка, который сообщил ему одну интересную деталь. В то время только-только прошла информация о появлении нового мира, и естественно, что странник задал вопрос человеку, которого в той местности считали провидцем. Вот он и ответил, что в новых мирах, которые только что появились, есть ограничение на количество одновременного прихода людей. Правда, забыл сообщить точные данные или не захотел, а возможно и не знал. Глава дома подключил к решению этого вопроса своих аналитиков. Но точных данных нет и других источников с подобной информацией тоже. Да, он дал доступ к хранилищу, и они всем отделом шерстили все книги и кристаллы записи, где хоть мельком упоминались данные о появлении новых миров. Но так ничто и не обнаружили, хотя сам дом имеет тысячелетнюю историю. Мы исходили из того, что такие люди никогда не были замечены во вранье, но у них бывали случаи, когда пророчества их не исполнялись, возразил глава дома. У руководителя аналитического отдела было свое мнение по этому поводу. Предсказания, которые не исполнялись, делались исходя из деяний многих людей, которые зачастую меняют свое мнение на противоположное. Этот же вариант охватывает, как сказали бы научники из Академии технических устройств, фундаментальный закон. Но зная нрав главы, он не решился вдаваться в эти подробности, особенно, с учетом того, что сам глава негативно относится к различного рода пророкам и их пророчествам. Поэтому ответил по-другому, но сбывшихся предсказаний значительно больше. Глава дома задумался. Первоначально его план строился на том, что в общую мясорубку они вольются чуть позже, когда другие претенденты на мир начнут боевые действия. Если же полученная информация правдива, то он может опоздать и вообще не попасть со своей армией в новый мир. В подобном же случае в первых рядах придется посылать элиту. Он принял это решение и посмотрел на своего подчиненного таким взглядом, что тот прекрасно понял, что ожидает его в случае провала. А еще он принял решение сделать заказ в гильдию призраков на одного мага, который, он был уверен в этом, пойдет в новый мир в качестве укротителя места силы. Пятая вселенная минус, тысячемирье. Все претенденты на владение новым миром в той или иной степени думали аналогично, и решения проблем у всех были похожими. Гильдия призраков, специализирующаяся на убийствах, получила заказов на такую сумму, что хватило бы на безбедную жизнь трех поколений всех ее членов, и она собиралась исполнить их все. Время приближалось, напряжение росло, и однажды произошло это долгожданное событие, межмировые пути, ведущие в новому миру из призрачных, стали реальными. Сотни воинов ринулись на его покорение, и надо же случиться такому, сходились эти дороги в одном месте. Это не такое редкое событие, но все известные случаи относились к тем мирам, к которым ведет не более трех путей. Разумеется, что всеобщая схватка началась еще до границы и медленно сдвигалась в ее сторону. Наконец-то первые счастливчики сумели вырваться из боя и с радостными криками ринулись в новый мир. И какое же было изумление на их лицах, когда невидимая сила отбросила их прочь. Принадлежали они к трем разным группировкам и, естественно, решили, что это кто-то из вражеских магов успел поставить барьер. Забывшие на время о схватке воины и маги снова вступили в бой, и только после нескольких десятков попыток проникновения, в том числе с помощью высших заклинаний и специальных технических разработок, командиры, которые сплошь и рядом принадлежали к правящим родам домов, начали понимать, но не в их противниках дело, стали поступать предложения, а затем и приказы о прекращении боев. А еще спустя некоторое время они собрались перед барьером для переговоров. «Что вы об этом думаете?» – задал вопрос представитель дома Хутоэн. «Надо пробить его совместно. Надо просто подождать. Надо собрать круг высших магов. Надо, надо». Посыпались различные предложения, а после этого, как всегда, начались споры. И только представительница наемников Снежной вершины подошла и приложила руку к невидимой преграде. Затем кивнула своим телохранителям, и те сделали аналогично. Стояли они не менее минуты, затем развернулись, и женщина тихо сказала своей охране: «У мира уже есть владелец». Но именно в этот момент крики споров исчезли, так как все спорщики смотрели на этих сумасбродов, поскольку сами они не рискнули прикоснуться к барьеру. Поэтому фразу услышали все, и она словно послужила сигналом к окончанию прений. Спустя минуту все разошлись, а еще через некоторое время войска двинулись к себе домой. Вот только по пути произошли странные убийства в 10 из 13 групп претендентов, в которых погибли сильные маги. Глава 2. Пятая вселенная минус. Подпространство. Вспышка. Или мне это показалось? Сначала при портальном переходе я ощутил знакомые чувства, а потом создалось впечатление, что рядом внезапно вспыхнуло солнце. Но практически сразу я понял, что это нечто другое. Своеобразный удар был нанесен по всему телу, просто мозг интерпретировал его, как вспышка. Я почувствовал, как некая невидимая сила схватила меня, не давая проследовать дальше, и замерла, как бы в рассуждениях. Но мне этого краткого мига хватило, чтобы по аналогии с предыдущими разами совершить псионный скачок. Затем еще, и еще, создавалось впечатление, что я как муха бьюсь в паутине, но внутри себя чувствовал, что передвигаюсь. После второго скачка мое движение напоминало попытку идти сквозь густой кисель или вообще студень. Я понял, что нахожусь на правильном пути и теперь постоянно совершал прыжки, коим потерял счет, все дальше и дальше. Вдруг почувствовал, что тенеты немного ослабли, и я, собравши в кулак все свои силы, постарался прыгнуть как можно дальше. Сил не рассчитал, слабость ударила от витка, и я потерял сознание. Мне снился сон. Наверное, у каждого на протяжении жизни бывали случаи, когда он спит, но совершенно точно знает это. Вот и у меня сейчас похожая ситуация. И внешняя остановка говорила же об этом, вроде как лесная полянка, очертания которой плывут, и совсем не удивился, когда появился очередной мираж. Молоденькая девушка с улыбкой на лице шла ко мне. Как ни странно, но что-то было в ее облике знакомое, хотя могу поклясться, что никогда ее раньше не видел, и никого похожего не встречал, ни в одной вселенной. «Как ты сюда попал?» Ее нежный голосок ласкал слух. «Да я и сам не знаю», решил подыграть своему сну. «Вот хотели с помощью портала пройти за завесу, да ничего не получилось. Пришлось мне продираться сквозь дебри». Эта моя фраза почему-то очень рассмешила незнакомку, и по полянке разнесся смех колокольчиков. Она взмахнула рукой, и рядом со мной появился непролазный лес. «Вот такой, примерно. И как же ты сумел пройти?» «А вот так, я прыгнул за этот непролазный лес, совершая второй вариант псионного скачка, то есть за преграду. И вот что удивительного, ощущения были точь-в-точь, как при скачках во время портального перемещения. Ее бурелом я преодолел за два скачка. «Ух, ты!» — воскликнула она. «Научи!» Теперь ее слова вызвали у меня хохот. «Науку, которую я изучаю не один год, да еще под руководством такого великолепного учителя, как Корнеос Шойс, девушка желала постичь за одно занятие. Пусть за парочку или даже за три. Вряд ли я буду спать больше трех тренировок. Конечно, во сне время идет намного медленнее, но не до такой же степени. Наука долгой мы не успеем», — отсмеявшись, ответил ей. «А мы попробуем», — она подмигнула мне. «Я сольюсь с тобой, и ты будешь все делать». «Это как?» — удивился я. «А вот так», — она подошла ко мне и вошла в меня, и я ведь чувствовал ее рядом с собой. Даже не так, она словно обволакивала меня. «Ну же», — раздался ее голос в моей голове, и я начал показывать ей сам тренировочный процесс, затем демонстрировать псионные техники, потом вообще добавил школу дяди Миши. «Класс». Девушка появилась передо мной и захлопала в ладоши, словно пятилетняя девочка. «Вот и замечательно. Дальше сама-сама, а мне просыпаться надобно. А как ты меня назовешь? У тебя не имени?» Ответом мне был очень печальный взгляд, сменившийся умильным ожиданием. Я решил отыграть свою роль старшего брата, занял типа величественную позу и произнес: «Отныне нарекаю тебя Ассурия. Будешь хранительницей этого уникального места». Я обвел рукой полянку. «Пускать сюда будешь только меня и моих друзей, а всех остальных гони в три шеи». Я не выдержал и засмеялся, а следом за мной раздался звон колокольчиков. Я моргнул и проснулся. Лежал я в траве в совершенно незнакомом месте, легко вскочив на ноги, несмотря на луг за спиной с рюкзаком, и оглянулся. Поляна, почти как в только что приснившемся сне. «НДА, и где же это я очутился?» Но на мой вопрос никто не ответил, хотя сейчас от компании незнакомки из сна я бы не отказался. Обошел по кругу, где-то на самом краю души надеясь найти ту девушку, но чуда не случилось. «И как мне выбраться отсюда к людям?» — задумчиво произнес я, вспоминая, сколько у меня еды и надолго ли ее хватит. «Идти надо». И я стал поворачиваться вокруг своей оси, пытаясь нащупать правильный путь. Туда. Никакого внутреннего толчка не было, просто решил направиться в ту сторону. Перед путешествием в незнакомом месте натянул тетиву, и уже с луком в руке направился исследовать новый мир. Перешел на магическое зрение. Вот это да. Этот мир просто искрился от магической энергии. Здесь не было привычных по другим мирам этой вселенной потоков, вместо них висело туманное марево с искрами. Я протянул руку и попытался взять горсть и почувствовал сильный прилив энергии. Этот мир точно находится за завесой. Это еще что такое? Передо мной был вход в, я даже не знаю, как назвать область, находящуюся за довольно большой аркой, но практически сразу сообразил, что она больше всего напоминает межмировый путь, когда меня там водила знакомая демонесса. Неужели это вход? — мелькнула у меня мысль. Но ведь он невидим. Или здесь все по-другому? Направился к нему, но, не доходя 5 метров, упал на землю. С другой стороны я увидел сначала сверкание, очень похожее на магию, а потом и людей, или кого-то двуногого, двурукого и с головой. Отполз в траве за дерево и принялся наблюдать за происходящими событиями. Это действительно оказался бой, как мне кажется, нескольких групп или группировок между собой, и он медленно смещался сюда, а когда приблизился достаточно, я снова перешел на магическое зрение, и воочию увидел истинную магию. Боевые плетения маги создавали практически мгновенно, а сразу после активации рисунок исчезал. На расстоянии оценить мощность, к сожалению, не представляется возможным, а так хотелось бы сравнить с обыкновенной. Вот сюда ринулось несколько десятков воинов, практически не сражаясь между собой. Я начал обдумывать различные действия: убежать, затаиться или попытаться под шумок убраться из этого места. Решить я ничего не успел, так как от увиденного моя челюсть упала на землю. Как только они хотели пересечь границу арки, их отбросило назад. Я даже глаза протер. Никто из этих людей не смог войти в этот мир. Это что же получается? Всех выпускать, никого не впускать? А я вообще смогу уйти отсюда? И снова мои рассуждения были прерваны началом новой схватки между бойцами. Я какое-то время наблюдал за ними, особенно за заклинаниями, но спустя некоторое время подошла остальная часть армии и постепенно бои затихли. А вот это очень интересно, пробормотал я. Командиры, наверняка. Спокойные разговоры практически сразу переросли в споры на повышенных тонах, что звуки речи стали долететь до меня. Оказывается, что защита звуки-то пропускает, подумал я и начал прислушиваться к разговору. Просто по привычке, но через некоторое время с изумлением понял, что их язык похож на тот, которым разговаривают по ту сторону завесы, и который считался там всеобщим. Да, я понимал тут совсем мало, но, в целом, смысл прений до меня доходил. Они думали и решали, как преодолеть преграду. Кстати, мне бы тоже такое знание не помешало бы. Внезапно трое из них подошли к арке и приложили к ней руки. Точнее, сначала сделал это один, затем двое других. Постояли минутку, что-то там сказали, развернулись и ушли во свояси. Спустя полтора часа здесь не осталось никого. Честно говоря, думал, что оставит наблюдателей, но, видать, если пройти нельзя, то смысла держать здесь хоть кого нет. Решил на всякий случай дождаться темноты и только тогда двинуться к выходу. К арке перехода подходил с некоторой долей волнения. Затем, остановившись у границы, протянул вперед руку, и она не встретила никакой преграды. Сделал один шаг вперед, второй, третий, и очутился на межмировом пути. Из темноты попал в сумерки, как это всегда было на этих дорогах. Кстати, здесь они все же отличались наличием множества растений. Из мира это было незаметно, но сейчас я видел впереди растущие своеобразные деревца и кусты. Внезапно мне показалось, что где-то там в отдалении мелькнули силуэты, поэтому я, не раздумывая, пробежал вперед и спрятался в кустах. Да, вот так убежал от опасности в кусты. А ведь хотел проверить барьер с этой стороны на предмет его проходимости. Если эта группа из пяти, пусть будет, людей и принадлежала к сражающимся армиям, то сейчас вели себя мирно. Они вообще не обращали внимания ни на что, уверенно двигаясь к своей цели. Наблюдал за ними отстраненно, смотря как бы за них, чтобы не почувствовали взгляда. Они тоже попробовали преодолеть барьер, но у них тоже ничего не получилось. Затем, эти маги создали поистине нечто грандиозное, совместные разрушительные чары, и атаковали преграду. Результатом заклинания была черная клякса, расползшаяся по всей арке и некоторое время находящаяся там, но спустя минуту она исчезла. После этого они снова создавали заклинание, а потом, посовещавшись, отправились обратно. Вот за этой пятеркой я и решил двигаться. Понятное дело, что передвигался я на расстоянии, специально выбрал такое, что силуэты едва видел. Но не успели мы пройти и 400 метров, как я увидел перекресток, всем перекресткам перекресток. Нет, на той стороне завесы они встречались, но чтобы в одном месте сходилось 6 дорог, я о подобном не слышал. Время на переход затратили всего полтора часа, вероятно, мир, куда направлялись, находится совсем недалеко. По ту сторону арки стоял какой-то город, а выход пришелся на большую, если не сказать огромную площадь. И что самое для меня важное, число людей было очень велико. Пятерка магов, как только попала туда, сотворила новое совместное заклинание. К своему стыду, я следил в этот момент не за ними, поэтому проворонил плетение, а видимый эффект отсутствовал или его просто не было видно отсюда. Какое-то время я наблюдал за копошащимися и суетящимися людьми, пытаясь понять, к какой расе те принадлежат, но в итоге пришел к выводу, что здесь, если и имелись те когда-то, то за многие тысячелетия гены перемешались настолько, определить кого-то по этому признаку стало невозможно. Я видел здесь все признаки всех известных мне рас, наций и национальностей. Я почти уверен, что некоторые стараются держать, так сказать, генную линию, так что вполне возможно встречу кого-то. Еще за это время я определился с одеждой и решил сделать себе нечто среднее между тем, что я видел на воинах, и теми, кого наблюдал в новом мире, типа охотников. поэтому начал преобразовывать свой комбинезон под новый стандарт. По крайней мере, на первом этапе надо не выделяться. Вдруг число людей начало, можно сказать, стремительно уменьшаться, и буквально спустя полчаса там стало темно. Не думая ни мгновения, я совершил псионный прыжок, стараясь оказаться у угла ближайшего дома. Уже на той стороне у меня мелькнула мысль: а смогу ли я вообще его сделать? Да чтоб тебя! Я зажмурил глаза от яркого света. Ух ты! Проморгавшись, добавил, когда увидел яркие фонари, вышел из-за угла, оглянулся, размышляя, куда двинуться, и застыл. Оказывается, это не базарная площадь, как я подумал ранее, а приходная, или как там правильнее сказать. В общем, на ней сходилось целых 5 межмировых путей. Я видел арки входов-выходов. Оставался вопрос, что мне делать. Сейчас, понятное дело, надо найти место, чтобы переночевать. От площади расходились 3 улицы. Одна, наверное, центральная из-за своей ширины, шла прямо, 2 другие по углам 45 градусов в разные стороны. Специально, что ли, углы замеряли, дабы добиться такой точности. Выбрал правую. Да, и где же здесь можно переночевать? Пробормотал я, миновав очередной перекресток. Освещение было на высоте, а парков или скверов я пока не встретил. Как ни странно, но эта улица напоминала мне Санкт-Петербург со своими домами, построенными впритык друг к другу. Вероятно, подсознательно выбрал ее из-за схожести с родным городом. Кстати, 5 минут назад накатила усталость. Скорее всего, сказались мои приключения, особенно при портальном переходе. Потом организм работал на адреналине, мобилизуя все скрытые резервы, а сейчас меня отпустило. Вот он и требует отдыха. У меня имелось всего 5 золотых, но, не зная курса и плохо понимая речь, решил не рисковать. Завтра буду разбираться с этой проблемой. Наконец-то, спустя 5 минут увидел парк, где освещения было совсем немного. Ограда совсем невысокая, каких-то 1,5 метра, состояла из прутьев, правда, с красивым рисунком. Перелезать не было сил, поэтому, оглянувшись и не увидев никого, сделал совсем короткий прыжок, сразу за ограду. Это, казалось бы, простое и легкое действие, добавило столько усталости, что я добрел до первой же скамейки, лег на нее и сразу отключился. 5-я вселенная минус, Академия, резиденция отряда наемников Снежные вершины. Госпожа, я не смогла ее спасти, обреченным голосом произнесла 40-летняя наемница. Стрела артефактная с неизвестным мне заклинанием проклятия. Или, женщина замялась, не зная, как объяснить свое понимание произошедшего. Говори, как есть. Та, которую назвали госпожой, помогла целительнице. Кейвин Йонхолл относилась к своей телохранительнице с большим уважением, ведь именно она с самого детства обучала ее владению оружием, навыками боя Бизонова, даже начальный курс магического искусства преподавала она, и ведь по ее настоянию они поменялись местами. Жул выдавала себя за нее, а ей была приписана роль телохранителя, да еще с изменением внешности под молодого человека. Внедренное плетение больше всего напоминает магический аналог яда. То есть, встрепенулась Кейвин, кому-то удалось создать чары подобия яда. То, над чем бьются уже многие века многие архимаги и высшие маги, кому-то удалось создать. У меня именно такое чувство, когда пыталась спасти Жуль. Госпожа, в убийстве участвовал гроссмейстер гильдии призраков с невероятно мощным скрытым отводом глаз и невидимостью на межмировом пути не укрыться от Сиванны. Командир отряда наемников Снежные вершины и по совместительству полковник сил специального назначения государства Йонхолл в удачной попытке убийства обвинял только себя. Он должен был предусмотреть возможность задействования убийцы такого высокого ранга, и тогда передвижение должно осуществляться другим способом. Это совершенно точно покушение на вас, уверенным голосом продолжил он. Вот только остается неизвестным условие договора с гильдией убийц. Если там фигурирует ваше имя, то покушение продолжится, а если главное вашей тройки, то условия контракта выполнены, и в ближайшее время покушений ждать не приходится. Все зависит от того, насколько необходимо убрать вас, и еще желательно знать причину, тогда можно предугадать некоторые действия и возможного недоброжелателя. Кейвин задумалась. Никто не знал о ее способностях в отношении энергетических узлов миров, да она и сама не ведала об этом. Открылись они совсем недавно, какой-то год назад, что случается крайне редко. К тому же в подобных случаях эти способности невелики, чего нельзя сказать о ней. Знали об этом только ее родители и младшая сестра. Враги у их мира существуют, но проблемы с ними были не такого уровня, чтобы платить огромнейшие деньги гильдии убийц за ее устранение. Это еще хоть как-то было оправдано при убийстве единственного человека, который умел управлять энергетическими центрами и настраивать их. Так что женщина была уверена, что заказ сделан на главу, примкнувшей к отряду тройки. «Вряд ли кто-то мог узнать мое имя», — ответила она. «Значит, в нашем отряде есть предатель», — заявил мужчина. «Госпожа, кто видел вас в истинном обличии? Ты и Виная», — она кивнула на целительницу. «Не выдавайте себя больше никому. Я пойду договариваться с советом Академии о последней почести. Заодно будем вычислять предателя». Про себя мужчина решил, что все-таки отдаст приказ о выявлении возможных новых убийц. Пусть госпожа уверена, что убийств больше не будет, но все равно остается вероятность, что заказали именно ее, а не главного в тройке. Почему прислали их, он прекрасно понимал. Погибшая телохранительница Жуль умела работать с центрами силы. Да, умение у нее было недостаточно развито и затраты времени на подчинение энергетического узла мира были больше, но для того и необходим их отряд, чтобы предоставить его ей. Утром, как он и обещал, направился в местный совет. Все дело в том, что последняя почесть проводится в заснеженных горах в мире, где погиб кто-то из главных родов их мира. В данном случае это произошло на межмировом пути, поэтому обряд должен проводиться в мире, откуда они выходили на задание. В любом другом мире проблем не существовало, но здесь, на Академии, все горные цепи с заснеженными пиками находились в юрисдикции учебных заведений, и доступа к ним у обычных жителей и гостей мира не было. Вот и придется договариваться. Выйдя в примыкающий к их резиденции парк, он отметил дежуривших уже здесь своих людей, которые слонялись под разными предлогами. Выйдя на очередную дорожку, он заметил группу молодых людей, по повадкам отпрысков аристократов, которые что-то обсуждали между собой, бросая взгляды на спящего на скамейке человека. Подойдя ближе, он увидел у молодых людей медальоны студентов Академии магии. Три парня учились на выпускном третьем курсе боевого факультета, две девушки на первом курсе природной магии и еще одна на целительском факультете. Судя по значкам, принадлежали все к высшей аристократии. В данный момент один из парней подошел к спящему и ткнул его мечом в ножнах. Точнее, попытался ткнуть, так как молодой человек, а спал на лавочке именно он, легким движением подправил оружие, отправив его над собой. И тут же второй рукой отработанным движением сработал в коленный сустав, роняя студента на землю. Сам он плавным змеиным движением соскользнул по другую сторону от группы студентов скамейки, заодно отправив рюкзак и древко лука себе за спину. Но эти простые движения заставили Чейна внутренне собраться, так как охотник или наемник не сделал ни одного лишнего движения. Более того, все они были настолько естественны, что достичь подобного мастерства можно было только после длительных тренировок. Уж, что-что, а это он знал по собственному опыту. Овладеть подобными навыками в таком молодом возрасте можно только в том случае, если заниматься боевыми искусствами с самого раннего детства. Он на всякий случай задействовал специальный амулет для определения возраста по ауре, хотя совершенно не сомневался в своих выводах. Настроился на него и ускорился. На месте парня была пустота. Нет, то, что есть специальная одежда, скрывающая ауру, он знал, хотя стоимость такой была просто баснословной. Но ведь даже открытые части тела не излучали ауру, как будто это был зомби. Упавший студент вскочил на ноги и обнажил меч. «Какие-то проблемы, молодые люди!» Голос Чейна заставил их замереть. Затем молодой задира резко повернулся в его сторону, но глаза опытного воина были прикованы не к нему. А ведь парнишка абсолютно спокоен, мысль понеслась в его голове. Неужели попал на убийцу? Он не до конца поверил этой своей мысли, ведь тот не стал бы так подставляться. Но навыки этого странного мальчишки соответствовали ликвидатору высшей категории, по классификации убийц-гроссмейстеру. «Шел бы ты», начал было говорить задира, но умолк. Чейн относился к аристократам и за оскорбление мог легко вызвать на дуэль, и тот понял это. На смерть или нет, решает совет Академии, но случаи удовлетворения первого варианта не так редки. Особенно с учетом того, что студенты выпускного курса считаются полностью взрослыми. Чейн Антейр, к вашим услугам. Могу узнать ваши имена, молодые люди? Это еще зачем? Вопрос задал студент, стоящий рядом с девушками и, судя по всему, решивший их прикрыть от возможных неприятностей. «Потребую у ваших родителей компенсацию за сохранение жизни», — усмехнулся мужчина. «Вы собираетесь нас убить?» — искренне удивился парень. «Я, Чейн изобразил удивление. «Да ни в коей мере. Я спас вас от него. Да что вы, заводила все не мог успокоиться, но был перебит его товарищем. Мы примем к сведению вашу информацию», — ответил самый адекватный из них. «Мое имя Кирс Даллинг, и уже спутницам. Девушки, идемте в академию». Два других студента удивленно посмотрели на него, бросили взгляд на своего визави и направились следом. «А вы, молодой человек, приехали поступать в академию? Могу поинтересоваться, в какую из трех?» После первых же слов ответа у мужчины мелькнула мысль. «Еще где-то говорят на таком архаичном языке, пятая вселенная минус, академия». Внезапно взвыло чувство опасности. Еще только приоткрыв глаза, увидел находящегося рядом человека, который решил ткнуть меня мечом. Чуть приподнял ножны кистью левой руки, а правой отработал по коленке, подворачивая ее. Меч не был обнажен, поэтому и мои действия не могли принести увечья. Недоброжелатель упал на землю, а я быстро встал с другой стороны скамейки, убирая за спину свои пожитки. Еще когда только почувствовал опасность, автоматически создал вокруг себя псионную защиту. Точнее, то, что получилось создать после соединения пси и тренировок дяди Миши, когда задействуется астрал. В глазах вскочившего на ноги парня полыхала ярость, а сам он обнажил свой меч. «Да что же мне так везет на неадекватов?» Мысленно усмехнулся и расслабил тело, приготовившись к схватке. Но повезло, шедший по дорожке мужчина разрядил обстановку, немного поговорив с компанией парней и девушек моего возраста. Тонкости разговора я не понял, только общий смысл, что он вроде как решил заступиться за меня, а вот заданный непосредственно мне вопрос понял. Не знаю, какие тут существуют учебные заведения, но магическое должно точно быть. Магии хочу учиться. Ты из какого мира прибыл, что разговариваешь на таком архаичном языке? Удивительно, но сейчас он говорил на неплохом общем языке той стороны. А еще он подтвердил мои выводы в отношении похожести языка. Он вопросительно смотрел на меня, ожидая ответа. Сначала я хотел придумать какое-то название, но в голову пришло имя, которое я дал во сне незнакомке. Ассурия. Даже не слышал. Тебе надо учиться новому диалекту, если хочешь поступить и учиться в академии. Теперь прошу меня простить. Дела. Простите, можно спросить по поводу денег? Остановил я мужчину. Насколько велика эта сумма? Я достал свой золотой и передал ему. Он повертел монету в руках, ничем не выдавая своего удивления, если оно и было, затем создал чары, которые я снова не успел подсмотреть. Вес немного больше, чем принято во многих мирах, и частота выше. Эта монета соответствует примерно полутора монетам подобного достоинства. Он достал и, показывая мне свою деньгу, внимательно наблюдал за мной. Я посмотрел на нее и сразу сообразил, что вот этот знак означает номинал. Получается, что, если речь сохранилась хоть в каком-то виде, то числа изменились кардинально. Там или здесь непонятно, но мне придется их где-то изучить. Спрашивать у мужчины не хотелось, поскольку по его взгляду мне показалось, что он то ли что-то хочет от меня, то ли в чем-то подозревает. Первый вариант еще куда ни шло, а вот второй после тех боев, что я увидел на границе мира, мне совершенно не нравится. Они же не поверят, если скажу, что сам не знаю, как туда попал. А ведь все они, включая ту пятерку магов, что привели меня сюда, очень хотели туда попасть. Хотел его поблагодарить и уйти, но, как видишь, ты из настолько отдаленного мира, что у нас даже письменность разная. Цифры имею в виду. Тут мне возразить было нечего, поэтому решил использовать нечаянное знакомство на всю катушку. Да, я очень издалека, и был бы рад узнать стоимость местных монет, да и математике хотел бы обучиться. Не всей науке, а что и как обозначается. Но предупрежу сразу, что могу позволить себе дать только вот этот золотой. За краткий миг, пока его взор как бы расфокусировался, мне показалось, что он продумал несколько вариантов и, как ни странно, решил мне помочь. «Пойдешь по этой дорожке в ту сторону», — он показал рукой туда, откуда пришел, «повернешь налево на первой же развилке, дойдешь до дома из красного камня и скажешь охране, что от меня, мое имя Чейн Антейр, Алексей», — представился в свою очередь я, «благодарю». Понятное дело, что полного доверия новый знакомый у меня не вызывал. Если честно, то доверял я ему слегка, да и то только потому, что интуиция молчала. Правда, она далеко не всегда просыпалась, но в явно опасных случаях вроде бы не дремала. У него в отношении меня имеются свои планы или идеи какие-то, возможно, что-то хочет получить от меня или, чтобы я оказал услугу. Но я уже высказал ему свои финансовые возможности и отходить от них не собираюсь. Здание нашел быстро, а встретивший меня на входе охранник после некоторого разговора с повторением одних и тех же фраз проводил в отдельную комнату. Спустя некоторое время принесли сок или компот, или что-то наподобие чая и печенья. Судя по всему, дело, которое надо сделать Чейну, занимает много времени. Есть и пить я не стал, а вместо этого занялся тренировкой. Продолжая сидеть в кресле, я мысленно представлял, что начал делать комплекс движений по астральной подготовке, затем перетек на псионную, потом снова вернулся к астралу и опять к пси. После пятого цикла переключился на движения, которые создал Корнеос на основе этих двух. Этот процесс настолько захватил меня, что я полностью ушел в себя, не реагируя на внешнюю обстановку. Я даже не заметил, как случилось это. Глава 3. Пятая вселенная минус, Академия, резиденция отряда наемников Снежные вершины. Ты кого к нам привел? Накинулась на Чейна наследница дома Йонхаль, когда он только переступил порог. Отличного воина из очень далекого мира, немного удивленно ответил мужчина. Или вы приняли его за убийцу? Сам поначалу так подумал, но чуть позже сообразил, что ошибался. А что у вас случилось? Иди погляди. Они прошли в операторскую, где за специальными кристаллами сидели маги, отвечающие за системы слежения и обнаружения. Один кристалл показывал знакомую Чейну комнату, где в кресле с закрытыми глазами сидел его новый знакомый. Этот артефакт единственный, оставшийся в рабочем состоянии. Тот самый, найденный в исчезнувшем мире. Да, все остальные не работают. Заклинания в комнате исчезают, как будто они из обычной магии. А сенсорные? Даже Сиванна не может пробиться к нему. А парень что, как сел в самом начале, так и сидит. К питью и еде не притронулся. Поэтому все мои люди готовы в любой момент броситься в бой, сам себе кивнул мужчина. А я-то думаю, что это за переполох. Так кто он такой, Алексей, пришел из такого далека, где сохранился архаичный язык тысячелетней давности. Скорее всего, окраинный мир с одним путем. Заметил, что он спал на скамейке в парке, а группа студентов из высшей аристократии решили до него докопаться. Один из них хотел толкнуть его мечом в ножнах, но парень легко естественным движением уронил того на землю. По его виду я понял, что тот готов к схватке, причем, был абсолютно спокоен и уверен в своих силах. А что ему здесь надо? Говорит, что пришел поступать в Академию магии. А ты пообещал научить его языку и математике, с усмешкой произнесла Кейвин, глядя на своего подчиненного. И все это за один золотой? Его золотой, уточнил тот, отвечая ей такой же усмешкой. Хочу получить монету и более детально ее обследовать, в том числе, при помощи специального оборудования. А это еще что? Раздался вскрик оператора. Куда? И мужчина, и женщина резко повернулись в сторону показывающего кристалла. Откуда эта малолетка взялась? Гневно воскликнула Кейвин. У нее же проверка сегодня. Оба сорвались с места и бегом направились в комнату для посетителей. Младшая сестра Кейвин, эта Ягоза, могла сейчас устроить все что угодно, так как ее игрушка, специальный разведывательный шар, созданный мастерами техномаги, только что блином упал на пол. Дверь в комнату была открыта настежь, а в проеме стояла разъяренная девушка и атаковала кого-то внутри с помощью боевого жезла. Предполагая самое худшее, Чейн ускорился, но та, краем глаза увидев его, вошла в комнату, закрыв за собой дверь. Дверь он сжег огненным щитом, но дальше не стал ничего предпринимать. «Ах, ты ж да я тебя ну, ты у меня сейчас!» Чейн с интересом наблюдал, как все выпускаемые заклинания девушки исчезают при приближении к молодому человеку. Как профессионал, он не забывал использовать исследовательские чары, но те вблизи парня тоже не работали, и ведь никакой магии с его стороны. «Ах, ты так!» – воскликнула Уиллин и бросилась на него с кулаками. Все дело в том, что накопитель жезла из всякой молодая ягоза задира решила наказать своего визави. Надо сказать, что приемами боя без оружия она владела на очень высоком уровне. А как еще может поступать та, что решила создать свой собственный отряд наемников? Но Чейн не без оснований предполагал, что здесь ее ждет сюрприз. И ведь оказался прав. Парень, не сделав ни одного движения, каким-то образом сумел отвести ее удар и уронить на пол. Ну, все, поднимаясь на ноги и сверкая глазами, процедила девушка. Ты меня рассердил. Но сейчас, казалось, парень увидел его, Чейна, и неуклюже начал подниматься. Остановить разгоряченную Уилин мужчина не успел, и она нанесла ему удар ногой в голову. Он же упал на колени и быстрым движением отработал по ее коленному суставу. Утром он уже видел нечто подобное. Падая, девушка извернулась, сумев сгруппироваться, сделала перекат и вскочила, встав в атакующую позицию. «Хватит!» – раздался приказ Кейвин. Замерли все, даже сам Чейн, но молодой человек повернулся в их сторону и совершенно спокойным голосом сказал: «Это только у вас так принято встречать приглашенных гостей, или только в вашем мире, или вообще везде, что он там бормочет?» – недовольно буркнула Уилин. «Пятая вселенная минус, Академия, резиденция отряда наемников Снежные вершины. Признаюсь честно, я не заметил момента выхода из тела, настолько ушел мысленно в тренировку, даже закрыл глаза, чтобы ничто не раздражало и не отвлекало. Вот я мысленно представляю себя и также мысленно тренируюсь. Перемещался я по всей комнате, часто останавливаясь или работая у стен, но спустя некоторое время осознал, что это я сам тренируюсь, так сказать, лично. Если чуть ранее я проецировал себя рядом с собой, то теперь находился посреди комнаты. У меня получилось сознанием или душой, или духом покинуть физическое тело и переместиться в эфирное. Оглянулся на себя сидящего в кресле и увидел серебряную нить, соединяющую эти два тела. И тут я увидел, как ко мне приближается структурированный магический сгусток. Он летел настолько быстро, что я среагировал автоматически, ударяя его раскрытой ладонью. Магия рассеялась, а это была совершенно точно она. Причем, наверняка истинная, которая в этом состоянии видна. Не знаю пока, что означает та структура, рисунок заклинания или непосредственно структура явления. Если второе, то это состояние очень и очень эффективное, но только тогда, когда никто не понимает его. Ведь разорвать серебряную нить означает убить человека. Снова увидел чары, но на этот раз двигались они медленно, постепенно охватывая меня, то есть мое физическое тело. В этот момент я вспомнил слова моей тети о том, что во время упражнений, показанных дядей Мишей, астрал вокруг меня бурлит. Значит, тогда я неосознанно работал с ним. Сейчас, как подозреваю, первое заклинание оттолкнул тоже астральной энергией. Вспомнив свое состояние, я постарался воссоздать его и, когда получилось, совершил поворот, расставляя руки в стороны. И снова магия рассеялась. Но и я почувствовал очередной расход энергии. В комнате стали появляться различные заклинания, а я их рассеивал разными способами. Раз уж засветился со своими возможностями, тогда надо извлечь из этого максимум. Тем более, что я сам впервые осознанно очутился в эфирном теле. Через какое-то время активность хозяев дома уменьшилась, но я все равно ожидал от них очередной магии. Я теперь знал, какие движения и внутренний настрой задействуют то или иное количество астральной энергии. Внезапно в окно, к которому я стоял лицом, влетел маленький шарик, наподобие дрона, и ринулся ко мне. В этот раз я действовал вполне осознанно, хлопнув по нему ладонями. И удивительное дело, он превратился в лепешку или блин и упал на пол. Эффект мне очень понравился, и я даже потратил на это совсем немного энергии. Воздействие эфирным телом при помощи астрала не только на магию, но и на физические предметы – это очень интересный эффект. В связи с этим у меня окрепло мнение, что структура, которую я ранее видел в магии, это и есть истинная структура явления. Резко открывшиеся двери явили моему взору молодую девушку, у которой черты снежной эльфийки были выражены более явно. Она подняла жезл, и из него в мое физическое тело вылетела молния. Правда, была она настолько тонкой, можно даже сказать хилой, что казалась толстой нитью. Когда я на ее пути поставил руку, то никакого эффекта не почувствовал. Последовали еще три аналогичные молнии, а следующая была мощнее. Я так понимаю, что девушка не хотела меня не то, что убить, даже поранить. Ее заклинания могли принести лишь неудобства типа укола, небольшого разряда электричества, маленького ожога. Причину такого ко мне отношения не знал. Почему-то тот факт, что все атаки не достигли цели, очень разгневал девушку, и она принялась чередовать огненный шаг и молнию, постоянно увеличивая мощь заклинаний. А еще она все больше распалялась, войдя в боевой раж. И чего она так разъярилась? Подумал я, вначале аккуратно действовала, а сейчас так и норовит достать. Для меня же это была еще одна тренировка, поскольку ранее боевые чары, как я понимаю, не применялись. После очередного тыка жезлом в мою сторону, ничего не произошло, и незнакомка откинула его в сторону, а сама ринулась на меня. Причем, атака ее была очень даже профессиональной. Мне не оставалось ничего другого, как мягко толкнуть ее, стараясь не покалечить девушку, ведь я впервые применял астральное тело против живого человека. Получилось. Незнакомка полетела на пол. В этот момент я решил вернуться в тело. Желание было настолько велико, что меня просто вдернуло в него. Открыв глаза, увидел намерение ударить меня в голову, поэтому поступил проще простого. Упал на колени, пропуская ее удар над собой, и подвернул ей ногу. «Ух, ты!» Мысленно восхитился грацией ее и тренированностью. «Хватит!» Раздался женский голос с явными признаками металла в нем. «В этот момент я решил начать разговор. Это только у вас так принято встречать приглашенных гостей, или только в вашем мире, или вообще везде?» «Не сердись на нее», — ответил мой знакомый, «не умеет себя держать в руках, хотя мы ее учим, но у нее пока что не получается». «Да я не сержусь, я и в самом деле не сердился, даже благодарен ей за внеочередной урок. Кстати, без оружия она вполне профессионально дерется, все того же контроля не хватает». «Да, ты», что-то она хотела сказать, но умолкла. По быстрому взгляду в сторону, понял, что незнакомая женщина имеет здесь значимость, но фырк свой все-таки выдала. «Ага, значит, это моя противница, непростая девушка», появилась мысль. «Чейн, я бы хотел скорее завершить наше дело и покинуть это гостеприимное заведение». Предпоследнее слово я произнес с некоторой долей сарказма, но сейчас никто не обратил внимания на мою интонацию, даже девушка. Она показалась мне очень темпераментной, взрывной, вообще не умеющей контролировать себя, но, как оказалось, умеет это делать. «Сейчас вернусь». Он вышел из комнаты, за ним последовала девушка. Женщина же перед тем, как выйти, бросила на меня непонятный взгляд. Мне даже показалось, что хотела встряхнуть головой. Вернулся Чейн. «Вот держи, техномагическое устройство для изучения языка. Когда-то я увлекся старой речью и заказал себе словарь-учебник. Смотри, как надо пользоваться». Он показал мне все. Очень интересный прибор, напоминающий изучение иностранного языка на Земле сначала при помощи магнитофона и кассеты, затем мобильного телефона, приложения на нем и наушников. Но это я буду делать самостоятельно. А сейчас займемся обозначениями. Этот предмет он вел сам. Показывал знак, объяснял его значение и применение. Прозанимались мы с ним до ночи, и мужчина был немного удивлен моей скоростью запоминания. Занятие он закончил совсем на другую тему. «Ты, вероятно, не знаешь, но в центральной части Тысячемирья принято расплачиваться не золотом, а специальными банковскими амулетами. Кладешь деньги в банк, он выдает тебе амулет, на котором записана сумма твоих денег, и ты расплачиваешься им. Амулеты имеют возможность переносить сумму с одного на другой. Банк, естественно, берет за все свои услуги небольшой процент. У банков один владелец, с чего ты взял? А если амулеты разных банков, можно перекинуть сумму с одного на другой? Конечно, это же очень удобно. Вот тот, кто умеет создавать эти амулеты и является владельцем всех банков, наверняка же пытались подделать их, получилось. Вот, значит, имеется некий нюанс, о котором никто не знает. Элементарно же. Ладно, спасибо за уроки. Вот моя оплата. Ночевать я решил там же, где и прошлой ночью. На удивление, эта ночь прошла без происшествий, и даже утром ко мне никто не приставал. Выйдя из парка, направился туда, куда и шел вчера, за очередным перекрестком, в котором, кстати, сходилось шесть улиц, начались совсем другие строения. Как я понимаю, начался богатый квартал. Каждый дом окружала прилегающая территория, в некоторых имелся ухоженный маленький парк, в других небольшой пруд и лужайка. Дойдя до очередной развилки, остановился, стал оглядываться. «И куда же мне идти?» — пробормотал я. «А ты где-то здесь охотиться собрался?» — раздался голос прохожего, услышавшего меня. «В окрестностях охота запрещена. Для этого имеется специальная территория, где разрешена охота. Или ты на предстоящий турнир пришел? Тогда очень рано, он начнется только через 2 месяца. «Здравствуйте», — я повернулся к пожилому человеку. «Нет, я хочу поступить в школу магии. Твоя одежда и древко лука ввели меня в заблуждение», — усмехнулся старичок. «Я уже хотел поставить на тебя некоторую сумму денег. А с чего вы взяли, что я охотник, да еще такой, что на меня можно ставить? Мне, в самом деле, было очень интересно». «Да вот показалось, что ты отлично владеешь своим оружием», — он посмотрел мне за спину, где было прикреплено древко, а Академия магии находится в другом месте. От площади переходов тебе надо было идти по центральной улице. Сейчас идешь в ту сторону до центрального проспекта и поворачиваешь направо, а там все прямо, прямо, прямо. Спасибо, поблагодарил я незнакомого дедушку. А ты все-таки подумай над участием в турнире, напутствовал он меня на прощание. И тут я вспомнил о приобретенном устройстве для изучения языка, надел наушники и активировал его. Слова звучали на разных диалектах, и я принялся про себя проговаривать их на новый манер. Незадолго до центрального проспекта поместья увеличились и по занимаемой территории, и по высоте зданий, и по роскоши. Сразу стало понятно, что вся эта территория принадлежит самым богатым и важным аристократам. Здания за очередным перекрестком отличались своим строением и планировкой. Они находились вплотную к улице, а часть фасада выходила вообще на нее, как будто я попал в небогатые кварталы, которые видел в начале другой улицы. Название на этом доме мне ни о чем не сказало, поэтому я, надев на голову кожаную повязку с камушком в центре, перевел обучающий амулет в другой режим. Работа отличалась тем, что сейчас он произносил названия вещей, явлений и надписей, которые попадали в зону моего взгляда. Банк, услышал я, когда посмотрел на надпись. Небольшой офисный квартальчик был представлен тремя банками, аукционом и магазином магических вещей. Последний очень заинтересовал, и я не преминул войти внутрь. Что вам будет угодно? Начал за здравие и закончил за упокой молодой продавец. Я успел заметить, что снижение настроя с воодушевленного на уныние началось с осмотра моей одежды. Хорошую одежду выбрал я для себя, подумал я, как раз похож на небогатого охотника, выделяться мне не нужно, а, если потребуется выглядеть более богато, то сменю фасон. Это была не лавка, а довольно большой магазин, где продавались различные вещи, и первый же взгляд показал, что создавались они для богатых и очень богатых людей, в чем нет ничего удивительного, если вспомнить местонахождение магазина. Интересовали меня в данный момент накопители, но глаза тут же выхватили стенд с луками. Стояло на нем всего три лука, но я первым делом направился к нему. «НДА», только и произнес я, «луки меня разочаровали, даже очень разочаровали. Я-то думал, что здесь будут шедевры, наподобие подарка тебе, а здесь, на первый взгляд, обычные отличные луки». Взял один из них, настраиваясь на него. «Может быть, мастера перевелись?» – подумал я, ставя его обратно. «Да, древко у них имело очень красивую резьбу, которая практически не портила его качество, но лук от этого не становился лучше. Второй – то же самое. Мне даже показалось, что вышли они из руки одного, пусть будет все-таки мастера.